Ты с кем говоришь? Ни с кем, сказал он. С дедушкой, что ли? Нет, ни с кем. Ох, к дьяволу, скорей бы уж они шли. Послушай, а может быть, все-таки сделать это, потому что если я потеряю сознание, я не смогу справиться, и меня возьмут и будут задавать мне вопросы, и делать всякие вещи, и это будет очень нехорошо. Лучше не допустить до этого. Так, может быть, все-таки сделать это сейчас, и все будет кончено? А то... Ох, слушай. Да, слушай, пусть они идут скорей. «Плохо ты с этим справляешься, Джордан», — сказал он. «Плохо справляешься». «А кто с этим хорошо справляется?» «Не знаю, да и знать не хочу, но ты плохо. Именно ты совсем плохо. Совсем плохо, совсем». «По-моему, пора. А по-твоему?» «Нет, не пора. Потому что ты еще можешь кое-что сделать. Пока ты еще знаешь, что именно, ты это должен сделать. Пока ты еще помнишь об этом, ты должен ждать». «Идите же! Пусть идут, пусть идут!» «Думай о тех, которые ушли, — сказал он. Думай, как они пробираются лесом. Думай, как они переходят ручей. Думай, как они едут в зарослях вереска. Думай, как они поднимаются по склону. Думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо. Думай, как они едут всю ночь. Думай, как они завтра приедут в Гредос. Думай о них. К черту, к дьяволу, думай о них. Дальше Гредоса я уже не могу о них думать», — сказал он. «Думай про Монтану». «Не могу». «Думай про Мадрид». «Не могу». «Думай про глоток холодной воды». «Хорошо. Вот так оно и будет, как глоток холодной воды». «Лжешь. Оно будет никак. Просто ничего не будет. Ничего. Тогда сделай это. Сделай. Вот сделай. Теперь уже можно. Давай, давай. Нет, ты должен ждать. Ты знаешь сам. Вот и жди». «Я больше не могу ждать», — сказал он. «Если я подожду еще минуту, я потеряю сознание. Я знаю, потому что к этому уже три раза шло, но я удерживался. Я удерживался, и оно проходило, но теперь я не знаю. Наверное, там в ноге внутреннее кровоизлияние, ведь эта кость все вокруг разодрала, особенно при повороте. От этого и опухоли, слабости, начинаешь терять сознание. Теперь уже можно это сделать. Я тебе серьезно говорю, уже можно». «Но если ты дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго, или если тебе удастся хотя бы убить офицера, это может многое решить. Одна вещь, сделанная вовремя...» «Ладно», — сказал он. И он лежал спокойно и старался удержать себя в себе, чувствуя, что начинает скользить из себя, как иногда чувствуешь, как снег начинает скользить по горному склону. И он сказал: «Теперь надо спокойно. Только бы мне продержаться, пока они придут». Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса и пересек дорогу. Он следил, как верховые поднимаются по склону. Он увидел, как головной отряда остановился возле серой лошади и крикнул что-то офицеру, и как офицер подъехал к нему. Он видел, как оба склонились над серой лошадью, узнали ее. Этой лошади и ее хозяина не досчитывались в отряде со вчерашнего утра. Роберт Джордан видел их на половине склона, недалеко от себя, а внизу он видел дорогу и мост, и длинную вереницу машин за мостом. Он теперь вполне владел собой и долгим внимательным взглядом обвел все вокруг. Потом он посмотрел на небо. На небе были большие белые облака. Он потрогал ладонью сосновые иглы на земле и потрогал кору дерева, за которым лежал. Потом он устроился как можно удобнее, облокотился на кучу сосновых игл, а ствол автомата прижал к сосне. Поднимаясь рысью по следам ушедших, офицер должен был проехать ярдов на 20 ниже того места, где лежал Роберт Джордан. На таком расстоянии тут не было ничего трудного. Офицер был лейтенант Берендо. Он только что вернулся из Лагранхи, когда пришло известие о нападении на нижний дорожный пост, и ему было предписано выступить со своим отрядом туда. Он мчался во весь опор, но мост оказался взорванным, и они повернули назад, чтобы пересечь ущелье выше по течению и проехать затем лесом. Лошади их были в мыле, и даже рысью шли с трудом. Лейтенант Берендо поднимался по склону, приглядываясь к следам. Его худое лицо было сосредоточенно и серьезно. Автомат торчал поперек седла. Роберт Джордан лежал за деревом, сдерживая себя, очень бережно, очень осторожно, чтобы не дрогнула рука. Он ждал, когда офицер выйдет на освещенное солнцем место, где первые сосны леса выступали на зеленый склон. Он чувствовал, как его сердце бьется об устланную сосновыми иглами землю. Испанская тема в творчестве Хемингуэя. Статья, написанная Симоновым для собрания сочинений Хемингуэя, вышедшего в издательстве «Художественная литература» в 1968 году. Статья дается в сокращении. Сказать об испанских вещах Хемингуэя и о крупнейшей из них, романе «По ком звонит колокол», что они написаны человеком, ненавидящим фашизм, значит сказать слишком мало. Этот роман написан человеком, который боролся против фашизма не только пером писателя, но и по-солдатски, с оружием в руках. И написан он был тогда, когда кровавая борьба с фашизмом, в которой участвовал Хемингуэй, окончилась горчайшим поражением. Горечь Хемингуэя — это не горечь стороннего, хотя бы и горячо сочувствующего свидетеля, это личная, нестерпимая горечь человека, потерпевшего поражение. И в то же время его книга — это книга человека, знающего, что дальнейшая борьба впереди, и не верящего в то, что фашизм всесилен. Роман «По ком звонит колокол» написан в перерыве между двумя схватками, и это очень важно для понимания. Когда в финале романа его герой Роберт Джордан очень бережно, очень осторожно, чтобы не дрогнула рука, берет на прицел пулемета, подъезжающего во главе отряда фашистского офицера, когда мы знаем, что в следующую секунду за той, на которой кончается роман, Джордан нажмет на гашетку и даст очередь по фашистам, это звучит символически, хотя Хемингуэй, как писатель, не склонен к символике. Готовый к смерти в этом, очевидно, последнем, лично для него бою, Джордан думает: «Теперь, если бы еще наступление оказалось удачным, ты чего же хочешь? Всего. Я хочу всего, но я возьму, что можно, пусть даже это наступление окончится неудачей, что ж, другое будет удачным». И эти последние мысли героя романа мне кажутся символичными для того настроения, с которым Хемингуэй завершил работу над книгой. Действие романа происходит в 1937 году. Джордан, думая о том, что если наступление окончится неудачей, другое будет удачным, имеет в виду просто следующее наступление. Он умирает, не зная, чем кончится война в Испании. Но Хемингуэй пишет эту сцену, зная, чем кончилась война поражением. И однако он дает своему герою в последние минуты жизни именно эти мысли. И делает так, конечно, не случайно. Когда он писал свою книгу о трагедии Испанской войны, он думал о будущих битвах с фашизмом. И за мыслью Джордана о будущем удачном наступлении стоит мысль Хемингуэя о будущей войне с фашизмом, в которой необходимо будет его победить.